А если нет, Кёрсти молчала, тихо наблюдая за Джейкобом. Тихо, и словно издалека. Он вырос над Мирандой, и вид у него был такой, что он сам мог бы хорошенько врезать ей. Мы не можем просто бросить его там. Знаешь, он подошел так близко, что Миранда слышала острый запах пота и ржавой крови. Мне плевать, если Трент сдох. Мне плевать и что Клай утонул в дерьме. Мне даже плевать, что Мередит, эта тупая овца, осталась там запертой, и я не буду за ней возвращаться. Ясно? Миранда поджала губы, с вызовом глядя Джейкобу в лицо, с вызовом и ужасом, потому что отчасти слишком хорошо понимала, что именно он имел в виду. Я ни за кем из вас не вернулся бы, потому что вы явно не хотите спастись. Вы делаете все, мать вашу, чтобы нас поймали, хотя мы даже не знаем, что это за мудак и на что он способен. Если разделимся, будет только хуже, сказала Кёрсти. Джей рывком обернулся к ней, весь перекошенный от ярости. Тогда чего ты сбежала от Лэнгдома, а? Бросилась бы на этого гребаного ублюдка сбитой, расцарапала бы ему рожу. Глядишь, вдвоем вы бы его одолели. Ты знаешь, что это чушь собачья. Проверять, как там Трент, тоже чушь собачья. Огрызнулся Джейкоб и вдруг больно ткнул Миранду в плечо концом палки от швабры. Глаза его сузились, когда она испуганно накрыла плечо ладонью и отошла к стене. Если ты хочешь быть матерью Терезы и спешить всем на помощь, можешь начинать прямо сейчас, без меня, и одна. Джей, Миранда сжалась. Она не ожидала, что он будет так зол. Я просто предложила, если бы мы обсудили это, тут и обсуждать нечего, бросил он. Вы ведете себя так, будто вас пригласили на блядский мацион, а мне, крошки, пропороли брюхо, и на моих глазах башку Скайлера раздавило медвежьим капканом в кашу. Ты сказал, он был жив, похолодела Миранда. Кёрсти нахмурилась. От слов Джейкоба ей стало не просто не по себе. Они звучали как зловещее предзнаменование чего-то ужасного, что может случиться со всеми ними. Джейкоб понял, что сболтнул лишнего, и отвернулся. Он помнил, как сейчас надрывный стон Скайлера и его русые пряди, высунувшиеся в зубья капкана. Тот сдавил его голову, и только посторонняя пружина, явно приспособленная кем-то другим, мешала Ментропу схлопнуться на его черепе. Скайлер громко закричал от боли в руках и ногах, перекушенных другими капканами. «Я не хотел, чтобы ты паниковала», — буркнул Джейкоб. «Что мы хотели, ты забыла». Миранда вздохнула, еле найдя силы выдавить. «Найти телефон и позвонить копам». «Да», — кивнул он, — «найти телефон и позвонить копам. Мы тратим слишком много времени, пока собачимся. Этот урод может появиться здесь в любую секунду. А то, что мы ищем, может быть прямо у нас под носом». И он кивнул на дверь напротив. «Так что предлагаю заткнуться и заняться делом». Миранда осторожно кивнула, отлепившись от стены. Кёрсти с опаской подошла к ней, обе не сговариваясь держались на шаг дальше от Джейкоба. Он внимательно посмотрел на них, затем перехватил палку удобнее и осторожно потянул дверь в учительскую на себя. Открыто удивился он. Это было последним, что он сказал. Кто-то пнул дверь так, что та ударила Джея по подбородку, и он отлетел назад. А потом этот же кто-то, кто был внутри, прыгнул на него, схватил за воротник рубашки и молниеносно обрушил удар. Кёрсти вскрикнула, Миранда невольно оцепенела, слыша сдавленный крик Джейкоба. Из плеча у него торчала серебристая рукоятка кухонного мясного ножа. Все остальное случилось за мгновение. Кёрсти бросилась бежать, но человек откинул Джейкоба в сторону и в два прыжка догнал ее, схватив за волосы. Кёрсти хватило мощного удара лбом об стену, чтобы повалиться на пол. Миранда бросилась к Джею на помощь, пытаясь поднять. Он кое-как встал, опираясь на нее, но человек в большой синей куртке и бейсболке, надвинутый на лицо, уже наступал на них. Была не была. Миранда отпустила Джейкоба и, не помня себя от страха, прыгнула на незнакомца, словно дикая кошка, целясь ногтями в глаза, но он ловко перехватил ее и больно вжал в стену, передавив горло мускулистым предплечьем и навалившись сверху. Миранда сипнула, отчаянно забившись под тяжестью его тела. Вдруг послышался яростный крик. Джейкоб напал со спины, замахнувшись палкой. Убийца получил хороший удар по затылку, пошатнулся, но не упал. Он стремительно развернулся, бросив Миранду себе под ноги, и рывком вынул нож из раны Джейкоба. Тот завопил от боли и выпустил из рук палку от швабры, схватившись за плечо. Тогда-то убийца как следует ударил его кулаком в лицо. Джейкоб упал, отползая прочь и оставляя за собой алый след на полу. Из сломанного носа пульсирующими толчками шла кровь, заливая подбородок и грудь. Миранда рванулась в бок, надеясь сбежать, пока был призрачный шанс, но убийца быстро сгреб ее за волосы, как и Керсти, и обхватил под грудью рукой. «Отпусти! Нет, нет!» Миранда не думала, что способна на такие дикие вопли. Но человек поднял ее от пола, и она замолотила ногами воздух, прижавшись к его груди спиной. А затем он вонзил ей в шею иглу. Это было даже не больно. Миранда почти сразу почувствовала странную щекочущую слабость в мышцах рук и ног. Когда убийца отпустил ее, она повалилась на пол без сил, не в состоянии даже пошевелиться. Только удалось качнуть запястьем и шевельнуть губами. «Помогите!» Убийца аккуратно спрятал шприц в карман, закрыв иглу колпачком. Затем сделал несколько медленных шагов к Джейкобу. «Божадуста!» Джей говорил неразборчиво и сильно гундосил. Убийца равнодушно посмотрел на него из-под козырька. «Дед! Дед!» «Не стоило на нее кричать, урод!» Заметил он, заметно напрягшись. «И трогать ее тоже не стоило!» Он заслонил Джея, склонился над ним и несколько раз занес кулак. Миранда слышала стоны, слышала странные хрусты и влажные удары, точно ломались чьи-то кости. Но в голове все плыло в эйфорическом теплом бреду, и ей было все равно, что Джейкоб где-то там, на фоне карусели, в которую превратился кружащийся все быстрее и быстрее потолок, умолял его не убивать. А когда все смолкло, кто-то медленно подошел к ней и взял ее на руки. Миранда посмотрела в чужое смуглое лицо. Черты его расплывались у нее в глазах. Перед тем, как окунуться в марево медикаментозного кайфа, она беззаботно рассмеялась, и только потом отключилась. Пить, пить, очень хотелось пить. Миранда застонала и попыталась встать на локтях. Тотчас кто-то поднес к ее губам пластиковую бутылку. Сперва она не видела, кто, в глазах все плыло. Ее заботливо придержали под голову и сказали: «Тебе надо сейчас пить побольше, чтобы эта дрянь вымылась из организма как можно быстрее. Давай». Миранде было плохо. Даже не так, хуже, чем плохо. Она боялась, что, если сделает хотя бы глоток воды, ее обязательно стошнит, хотя ее и мучила чудовищная жажда. «Давай же, ну!» Все тело болело и ныло, как после многочасовой тренировки. Миранде даже ни с чем было сравнить эту боль и ломоту, и она поджала к животу колени. А когда кто-то положил прохладную ладонь ей на пылающий сухой лоб, подалась в эту ладонь с отчаянием приласканного зверька, которого всю жизнь допинали и мучили. Она поперхнулась водой и раскашлялась. Тогда ей под спину положили предплечье. Рука была сильной, даже так чувствовалось. «Не торопись», — ласково сказал человек. Потом ей снова дали попить. Отекшие веки едва начали подыматься, дышать стало легче, и Миранда увидела первую контрастную вспышку света перед глазами. Потом, когда они попривыкли, оказалось, что в комнате было совсем не так светло, как она сперва решила. «Не думал, что у тебя будет такая реакция», — огорченно сказали у нее над ухом. Она видела лишь размытый силуэт над собой. «Я сделал тебе укол мизоластина, это не страшно, просто антигистаминный препарат, потому что ты начала отекать. Ты аллергик?» Миранда медленно покачала головой, в висках звенело. Ее снова погладили, теперь уже по затылку, и... Когда она устало обмякла, помогли лечь. Миранда сразу поняла, что ее положили себе на колени. Ей было плевать. Она ничего не помнила, у нее раскалывалась голова и она хотела умереть. «Это быстро пройдет», — успокаивал ее голос, дробясь многогранным эхо. «Успокойся, дыши ровнее, ты в порядке, я тебя в обиду не дам». Она невольно всхлипнула, шмыгнула носом. Тогда ее погладили по запястью. «Ты в безопасности». Миранда вдруг разом вспомнила о школе, Керсти, Тренте и Джейкобе, и разлепила сухие, скоростой, губы. Кто-то ласково утер с ее щек слезы, когда она прошептала: «Вы поймали его, кого?» Она сглотнула тугую вязкую слюну. «Того человека, который хотел нас убить». Большая ладонь опустилась ей на волосы, другая погладила по щеке. Миранда, обколотая не до конца отпустившим трамадолом, даже не подумала, что в этом может быть что-то странное, и шмыгнула покрасневшим носом. Человек мягко сказал: «Хотел убить их, не тебя». Страх оказался сильнее сильного анальгетика. Миранда открыла глаза шире, с трудом, но сфокусировав взгляд, и оцепенела. Перед ней был он, убийца. Кажется, по прояснившемуся взгляду он все понял, потому что прислонил указательный палец к ее приоткрытым губам и спокойно, даже слишком, сказал: «У тебя не получится сбежать. Слабость будет еще часа полтора, не меньше. Я тебе ввел кое-что, отчего ты немножко улетела, но ты заставила меня поволноваться. Я боялся, у тебя начался анафилактический шок, ты меня так напугала». Миранда моргнула, изумленно глядя в странно знакомое смуглое лицо, знакомое не только по встрече на лестнице колледжа. Точно прочитав ее мысли, мужчина светло улыбнулся, вот только взгляд оставался холодным. «Заправка в Санта-Монике, Форд Бронко, серф в багажнике. Помнишь меня?» Она вспомнила и побледнела, и дернулась, как могла, с его колен. Он улыбнулся, удержав ее за плечо, и уложил назад. «Ша-ша-ша», в голосе был ласковый смешок. «Не надо таких резких движений, только хуже будет, потому что мы только вылечили твою бедную голову. Я не хочу, чтобы ты сблевала или мучилась мигренью. Или ты хочешь?» Она покачала головой. «Хорошо, я уже представлялся вам. Помнишь мое имя?» Она снова покачала головой, и он впервые показался ей расстроенным. В больших черных глазах под тяжелыми веками, в акульем непроницаемом взгляде проскользнуло сожаление. Он неловко улыбнулся. «Маттиа, моя хорошая, Маттиа Кастас, нет-нет, ничего не говори, я знаю, как тебя зовут». По ее плечам пробежала дрожь. Он погладил ее по щеке тыльной стороной смуглой ладони, снова и продолжил. «Я немного почитал о тебе в личном деле. Ты в курсе, что у директора в кабинете они есть на каждого из вас? Это было очень интересно. Тем более, я хотел узнать о тебе больше. Я действительно этого очень хочу». Она съежилась, когда он назвал ее по имени. Кажется, он этого не заметил, а если и заметил, то виду не подал. Маттиа отвел волосы с ее лица. «По шкале от 1 до 10 как себя чувствует моя пациентка?» И он снова легко, рассеянно улыбнулся. В его глазах была цепкая тревожность хищной скопы, закоктившей голубку, но боящейся, что та вывернется и улетит, или издохнет прежде, чем скопа с ней наиграется. Миранда сглотнула слюну. Взгляд у нее забегал вокруг, но он был все еще мутным и цеплялся за что попало, а не за то, что нужно. «Пожалуйста», у нее в голосе была робкая дрожь, «отпусти нас, пожалуйста». Он терпеливо вздохнул, облизнув губы, и посмотрел в бок, будто собираясь силами. Он выглядел как человек, поясняющий неразумному ребенку элементарные вещи. «Я задал тебе другой вопрос, моя хорошая», — сказал он. Теперь улыбка была немного кривой. «Как ты себя чувствуешь?» «От 1 до 10». У Миранды задрожали губы. Она всхлипнула, испуганно скользя по Маттиа взглядом. «Да, там, на заправке, был точно он». Она помнила, что он был крепким, мускулистым, высоким, но не думала, что таким гладким, большим и кошачьи гибким. Сейчас он был без куртки, в одной только белой майке, и она видела литую тяжесть мышц и мускулов под кожей, и проступившие на руках и шее вены. Она поняла, что этот человек мог бы очень легко взять ее за горло и задушить. Сможет ли она с ним справиться? Способна ли? Ему хватит 1 точного удара в голову, чтобы ее убить. Че, она опять всхлипнула. 4. Его взгляд смягчился, с нежностью посмотрев на Миранду, точно на ребенка, правильно ответившего на сложный вопрос. Он обхватил ее подбородок и медленно обвел губы большим пальцем. Время между ними будто вморозили в лед. «Я это исправлю», — обещал он. Его лицо было над ее, совсем близко. Она могла разглядеть длинные, едва заметные усталые морщинки под глазами, полуулыбку, спрятанную в уголках губ, пот, поблескивающий в ямочке подбородка и ложбинки над верхней губой. Миранда слабо прижала руку к своей груди, но он взял ее за запястье и убрал в сторону, наклонившись еще ниже. Она похолодела. Вдруг что-то за стеной грохнуло. Лицо у Маттиа резко переменило выражение, из мягкого и понимающего став отстраненно холодным. Он выпрямился. «Я думал, у нас будет больше времени», признался он и посмотрел на дверь. «Но так даже лучше. Это как с пластырем. Понимаешь, лучше рвать быстро, чтоб было не так больно». Миранда молчала, испуганно глядя на Маттиа. Она не понимала, что он имеет в виду, но было ясно, ничего хорошего. Он встал, не обращая больше внимания на странный шум, хотя тот не стихал. «Я тебе помогу», с заботой в голосе сказал Маттиа. «Подожди-ка». Он легко поднял ее на руки, но Миранда к нему не прикоснулась, хотя и не сопротивлялась. Она помнила, что в ее случае сопротивление действительно бесполезно. Она боялась дотронуться до него, прижав к груди руки, и только когда Маттиа с улыбкой попросил ее держаться за его плечо, послушно положила туда ладонь и заметила на его лице тень новой быстрой улыбки. Она совсем не знала, что ей делать сейчас и что будет дальше. Маттиа пронес ее через всю комнату, и Миранда, осмотревшись, поняла, что все это время была в кабинете медсестры. Ее ноздрей коснулся специфический запах лекарств, и она увидела, что несколько стеклянных витрин с ними были открыты. Маттиа толкнул локтем дверь и заботливо придержал ее носком ботинка, чтобы ненароком не ударить Миранду. Вот так он прошел по пустому коридору. Солнце за окном постепенно садилось. День близился к сумеркам. Темнело летом поздно, но небо уже занялось оранжевым и золотым. Маттиа остановился против узкого окна, улыбнувшись. «Наш первый закат. Мы же не могли такое пропустить, и взглянул на Миранду. Глаза были почти черными, взгляд – звериным. Миранда могла бы поклясться, что он легко чувствовал ее страх по запаху, а ее действия предвидел по вибрации в воздухе. Это был не человек, вот в чем она была уверена на 200%, и сумела только кивнуть. Маттиа остался этим доволен. Он нес ее дальше по коридору, в другое крыло корпуса, так легко, будто ему это не стоило никаких усилий. Миранда плохо помнила тот отрезок пути. В его руках ее покачивало и мутило, и она с трудом дождалась, когда он подойдет в директорскому кабинету. «А теперь подожди», с сожалением сказал он и осторожно поставил Миранду на ноги, прислонив к себе. «Меры предосторожности. Держись покрепче. Без него она бы точно упала», потому обвила шею Маттиа рукой и сгребла другой майку на его груди. Пальцы ее дрожали. Она не видела, но он тихо улыбался, напивая себе что-то под нос. Она не разобрала, и недолго возился с ключами, которые выудил из кармана джинсов. «Так-то, детка», — сказал он. Затем снова взял Миранду на руки. «Смотри, кто здесь, видишь, твои друзья». И он толкнул дверь. 7. «Бронко, молись, иди в задницу, как хочешь». Воцарилось молчание. Потом зазвучал яростный шепот. «Я атеистка. Да мне все равно, кто ты», — равнодушно проронила Труди. «Когда ты сдохнешь, всем будет на это насрать. Когда ты сдохнешь, всем тоже будет насрать. Хотя, нет». Линда замолчала из-за одышки. Она говорила с паузами, сипло, с присвистом. Форменная рубашка стала красной от крови. «Вру. Мне будет не насрать. Я даже обрадуюсь, что сучка Труди Ричард откинула копыта. Кому ты врешь, детка? Этот ублюдок тебя сдал с потрохами. Пошла ты. Нужно получше прятать фотки, на которые...» «Заткнитесь, обе», — устало бросила Кёрсти. «И так голова раскалывается, теперь еще и вы собачитесь». Она была крепко связана веревкой. Руки, ноги, локти, все собрано между собой, как в букет. Кёрсти лежала на полу. Сложенные в молитвенном жесте ладони, вывернутые за спиной, затекли, и казалось даже, что за несколько часов распухли запястья. Веревка их резала, как ножом. Без очков она видела очень плохо, но убийца где-то бросил их, так что мир плыл цветными пятнами и неясными очертаниями неподвижных силуэтов. Что болело особенно, так это локти и поясница. Сведенные между собой очень близко, они были дополнительно зафиксированы плотно накинутым поперек талии узлом. Убийца разул ее, даже носки снял, и пропустил веревку между пальцами ног, и Кёрсти, поразмыслив, поняла, зачем. Много точек фиксации, так путы ни за что не соскользнут. Умный мерзавец, он обездвижил ее полностью. Она не могла даже плечами пошевелить, из-за этого с каждым часом дышать становилось все тяжелее, а тело ломили долгие, ноющие судороги. Ноги онемели, Кёрсти их почти не чувствовала, и все, что могла, пошевелить кончиками пальцев. Этого было ничтожно мало. Как она была зла на себя, какой-то тупоголовый идиот ее провел. Она лучшая ученица во всей старшей параллели, она планирует поступить на юридический факультет. Думай, Кёрсти, думай, что делать. Она видела все свои ошибки, как на ладони, и злилась за каждую. Первая, связалась с этими шумными придурками, Джейкобом и Мирандой. Вторая, была слишком потрясена тем, что убийца выжидал и подслушивал в паре футов от них, и не успела убежать. Третья, неверно оценила обстановку. Нужно было сразу искать способы включить сирену, и тогда сюда нагрянули бы копы или пожарные. Например, добраться до кухни и устроить пожар, или найти зажигалку в чьей-нибудь спальне и спалить пару подушек. Но теперь что толку об этом думать? После драки кулаками не машут. Теперь все они в положении, хуже не придумаешь. Кёрсти начала размышлять, когда перестала дрожать от страха. В первый час пленения она плакала и ждала, когда этот псих ворвется и забьет ее до полусмерти. Больше всего она боялась, что будет очень больно, потом уже, что умрет. В глубине души Керсти до конца не верила, что может умереть, но глядя на Линду, понимала, что смерть кружит вокруг них и скоро приберет кого-то, обязательно приберет. «Он хитрый черт», — сказала Линда. Снова замолчала. Было слышно, как громко и хрипло она дышит. «Растащил нас по четырем стенам. Обколол, связал, обездвижил и свалил. Как думаете, надолго?» Труди простонала что-то неясное. Небо спустя столько времени отекло, язык распух. Говорить больше не хотелось. Она много кричала, но не получила больше, чем за сутки ни капли воды. Все, чего она хотела, чтобы боль, охватившая все тело, закончилась. Под расстегнутую рубашку по изуродованной груди с двумя багрово-ржавыми червоточинами вместо сосков стекала кровь, застывая новыми дорожками поверх старых. Еще больше крови струилось по глазам из порванных век, будто на нее наложили жуткую маску. Хотела бы Труди Ричард потерять сознание, но она не могла закрыть глаза, иначе окончательно разорвала бы веки. «Как долго еще терпеть?» Едва слышно прошептала она горячечно воспаленными губами. «Господи, как долго!» В кабинете директора, кроме редких разговоров, тишины и сиплого дыхания Линды, постоянно был слышен густой хлюпающий звук. Этот Джейкоб вбирал в рот кровавую слюну, стекающую по черному шарику кляпу на подбородок и грудь. Убийца заткнул его, застегнув кляп на затылке и связав так же крепко, как Керсти, но проблема заключалась в том, что у Джея был сломан нос, и дышать им он почти не мог. Крови из него вылилось столько, что под головой была лужица. Лицо отекло и распухло, вокруг глаз разлилась густая синева, будто он нацепил маску воришки из комиксов 50-х. Ублюдок долго возился с ним, не зная, что еще такого придумать, чтобы Джейкоб страдал, но в итоге оставил все как есть. Он куда-то очень торопился, и все хотели знать три вещи. Первая, куда он так спешил. Вторая, когда он вернется. И третья, куда подевались Ник, Мередит и Миранда. Дышать ртом Джейкоб почти не мог и пускал много слюны, отчего шарик был глянцево мокрым. Из носа кровь сначала хлестала, потом стекала. Джей вынужден был глотать и ее. Едва ли какие-то крохи воздуха поступали через кляп, вставленный между зубов. Иногда Джейкоб с глухим клацаньем кусал его, пытался мотать головой, но с каждым разом замирал из-за дикой боли, пронзающей лицо и затылок. Очень скоро он устал даже дышать, не то что двигаться. При каждом вздохе он морщился, потому что под ребрами остро кололо, а в легких резало. Единственное, что Джейкоб мог, погрузиться в полузабытье, и он сделал это, но ненадолго, очнувшись, когда начал задыхаться собственной слюной. Каждый выживал, как мог. В какой-то момент, несколько часов спустя, Линда вдруг поняла, что снова может двигаться. Пусть плохо, пусть ноги и руки немели, но она их чувствовала, и подняла взгляд, окинув им всех, кто был в кабинете. Сначала она пошевелила мизинцем, спустя полчаса, рукой. Время сейчас было не на ее стороне, но Линда верила, если ей немного повезет и судьба не будет такой злой сукой, то, быть может, она сумеет встать и развязать их всех, каждого, по очереди. А уже потом они, заперев дверь, поймут, что делать дальше. Безвыходных ситуаций не бывает, твердо подумала Линда, а вслух сказала так, чтобы все услышали. «Я попробую встать». Труди Ричард пялилась в потолок. Глаза так высохли, что она не могла бы моргнуть без крика, полного боли, даже если бы очень хотела. Ей казалось, кто-то злой насыпал туда пригоршни песка. Веки горели. Но, когда Линда произнесла три слова «Я попробую встать», что-то слабо всколыхнулось в ее сердце, хотя она уже почти смирилась с мыслью, что потеряет сознание или умрет. Рано или поздно это непременно случится. И неясно, что хуже, когда по колледжу бродит этот зверь с черными большими глазами. «Ты точно сможешь?» – осторожно спросила Керсти. Линда фыркнула, и кровь брызнула с ее губ фонтанчиком. Она так удивилась и испугалась, что на мгновение замерла, но потом сразу взяла себя в руки, будто был другой выбор, и насмешливо сказала, будто пытаясь победить свой страх. «Если так печешься о моем здравии, почему бы тебе не полежать свернутой крендельком еще немного? Я не хочу, чтобы ты упала вниз лицом и что-нибудь сломала себе, тупица», — протянула Керсти. «Тогда ты нам точно не поможешь. У нас нет времени на все эти цацканья, и я справлюсь». Линда с огромным трудом подняла руку и вцепилась пальцами в спинку софы. Деревянная рама, обитая тканью, жалобно скрипнула. Двигаться было так тяжело, будто она пыталась проделать тот же трюк на глубине в 4 километра, где-нибудь на дне океана. Уперев локоть в подушку, Линда со стоном села, рывком, так, что думала. Вот сейчас желудок точно вывалится наружу. Она посмотрела вниз, на свой живот, и стало дурно. Она и впрямь видела в открытой рваной ране что-то скользкое и влажное. Неужели кишки? Подавив рвотный рефлекс и приступ паники, Линда тяжело задышала через ноздри, выдыхая так громко и тяжело, словно тужилась во время схваток. Невыносимой боли в открытой ране она не ощущала. Маттиа, да, его звали Маттиа, этого мудака, чем-то ее здорово обколол, неплохой такой дурью. Линда тихо рассмеялась, не обратив ни малейшего внимания на испуганный взгляд Керсти. Куда этой сучке понять всю иронию? Маттиа оставил из них всех несвязанной только ее, девушку, у которой вот-вот внутренности полезут из дырки в пузе, потому что думал, никуда она не денется и не сбежит, роняя потроха. А вот и ошибочка, дорогой, процедила она. Ты обосрался, я тебя уделаю. Злость придала ей сил. Следующим рывком она очень уверенно села, затем встала. Уделаю, повторила она, но в глазах все плыло. До Керсти идти было шагов 8, может, 10. Она справится. Куда она денется? Конечно, справится. Линда сделала первый мучительный шаг и ощутила отголоски свирепой боли, опоясавшей все тело от низа живота до ребер. Было невозможно даже просто вздохнуть, но она справилась. Протолкнула в себя воздух с влажным громким всхлипом и сделала второй шаг. Без 5 минут Нил Армстронг на Луне. «Давай, дорогуша», — полуиздевательски прошелестело Труди. «Даже если ты не сможешь никого освободить, я хотя бы услышу напоследок, как ты хрюкаешь. Пошла ты». Но злости в словах не было. Она почти дошла до Керсти. У той на лице появилось странное, беспокойное выражение, как у ребенка, который с нетерпением ждал Рождества или Хануки, чтоб получить свои подарки. Двигая затекшими пальцами, Керсти смотрела на Линду и предвкушала тот сладостный миг, когда все тело расслабится, едва веревки падут. Она была готова к боли и усталости. Все лучше, чем лежать вот так. И тут Линда запнулась. Все случилось, как в чертовом Луни Тюнс, издевательски быстро и нелепо. Едва передвигая ноги, она споткнулась о половицу и не устояла, напоследок комично взмахнув руками. Вся ее немалая масса рухнула на пол, попутно увлекая за собой узкий журнальный столик, стоявший рядом с софой, а также стопку газет и журналов Сент-Лейк Джорнел и Калифорния Ньюс. Хрупкая стеклянная столешница перевернулась, ножки стола не выдержали, и Линда полетела вместе с ним, издав такой грохот, который не услышать было бы невозможно. Столешница разлетелась вдребезги, накрыв Линду острыми осколками. Стеклянная крошка прыснула Керсти в волосы, и от испуга она вскрикнула. «Ну черт бы вас побрал», процедила мисс Ричард и снова заткнулась. Спустя 5 минут дверь открыли. В темный кабинет столбом упал тусклый свет из коридора. Вместе с ним длинная черная тень, и на грохот вошел Маттиа. Миранда поджала под себя ноги, испуганно глядя на всех и все вокруг. В директорском кабинете было очень темно. Все предметы и мебель накрывали серые и сизые тени, и Маттиа включил свет. Когда зажглись бра на стенах, все, кто был связан, съежились, будто стремясь убраться с его глаз и исчезнуть. Но он не обратил на них совсем никакого внимания, только лишь усадил Миранду в директорское кожаное кресло и подошел к Линде. До того он перешагнул через нее, а теперь наклонился, уперев руки в колени. Под каблуками ботинок хрустело разбитое стекло. «Ты подумала, у тебя получится встать», — резюмировал Маттиа и покачал головой, продолжив так нежно, что Линда оцепенела. «Тупая же ты, сука!» Он резко наклонился, схватил ее за волосы и поднял голову от пола. Рука, перевитая венами, немного подрагивала, вторая сжалась в кулак. Он готов был врезать ей так крепко, что у нее скособочится челюсть. «Не трогай ее!» Это была Миранда. Крикнув, она снова застыла и выпучилась на него. Керсти внимательно наблюдала за ней, не спуская настороженного взгляда. Маттиа неторопливо обернулся. Он улыбнулся, не выпустив из схватки Линду, и улыбка его была мягкой и почти сочувственной. Ему очень захотелось нападать что одной суке, что другой, но он знал, что не сможет изувечить Миранду, а если так, то не стоило и начинать. Она как дитя, не ведает, что творит. Она почти не виновата. Не вмешивайся, Миэлма. 20, душа моя, исп. Это не приведет ни к чему хорошему. Она поджала полные губы, и Маттиа как завороженный взглянул на них. На миг усилилось желание размозжить чертовой девке с дыркой в пузе голову, пару раз приложив ее об пол и наступив на череп каблуком. потому что внутри у него был пожар, но этого делать было нельзя, что подумает Миранда, и как он обстряпает то, что хочет, без козырей на руках. «Давай-ка успокоимся», — сказал он и снова улыбнулся. «Я думаю, нам ни к чему ссориться друг с другом». И тут же удар. Он стукнул Линду лбом о паркет так сильно, что рассек ей кожу и сильно ушиб нос, и она застонала от боли. Миранда побелела. Маттиа видел, он внушал ей ужас. Умильно склонив голову в бок, будто заигрывая, он внимательно смотрел, как она впилась пальцами в ручки кресла, и встал, обойдя директорский стол стороной. Он снова перешагнул через Линду, распластавшуюся в битом стекле и теперь, собственной крови, натекающей из ноздрей. Миранда метнула быстрый взгляд на Джейкоба, на Керсти, на бедолагу Ричардс. Все они не смогли бы ей помочь, даже будь развязаны, она это чувствовала. Ее руки колотила мелкая дрожь, спина покрылась гусиной кожей. Маттиа навис над ней, уперевшись ладонью в подлокотник кресла, и другой рукой отвел от ее лица волосы. В темных глазах было так холодно, тускло и пусто, что Миранде показалось, будто она заглянула в закрытую комнату с выключенным светом, холодную и одинокую, и, уловив только две багровые точки у самых зрачков, едва различимые, она поняла, что эту ловушку Маттиа готовил заранее. «Ты мне поможешь, не на 21, детка Исп», — тихо сказал он. «Только сейчас мне нужно кое-что сделать, но это ненадолго. Я думал, ты будешь в отключке побольше, но знаешь, как говорят у меня дома, Елхамбри пропоне, и Григдиас диспоне». 22. Человек предполагает, Господь располагает, Исп. «Нет-нет, что ты, не бледней». Он заметил перепуганный взгляд Миранды. У нее побелели щеки. Захотелось искусать их до крови или отхлестать, пока не запунцовеют. Он стиснул кулаки, тут же разжал их, впервые за долгие годы не зная, куда себя деть. Обычно он либо бил, либо уходил, но теперь ни то, ни другое сделать не мог. Затем снял свою синюю куртку, аккуратно положил ее на стол и присел перед Мирандой на корточки, положив обе руки ей на колени, совершенно не прикрытые форменной клетчатой юбкой. «Эти блядские колени он хочет поиметь. Я обещаю, больше никаких уколов», — заверил Маттиа. Грудь его глубоко вздымалась. Под тонкой белой майкой на тяжелой груди ткани изнутри царапали соски. Каждая блестящая от пота мышца, каждая вена были сигналом. Он был чертовски напряжен. За его спиной, болезненно постанывая, едва-едва шевелилась израненная Линда. «Все будет хорошо, только ты должна будешь посидеть послушно, как пай-девочка, буквально полчасика, но скоро, обещаю, все это закончится». Он сжал пальцы у Миранды на коленях. У нее от этой хватки заболели кости. «И ты уйдешь отсюда», — говорил он спокойно, но его глазами смотрел дьявол. Миранда вздрогнула, когда он отнял одну руку и коснулся ее лица, нежно положил пальцы на щеку, поглаживая, будто пастырь невинно ласкал приходское дитя. На его губах была самая светлая улыбка. Глаза оставались холодными безднами. «А они?» — прошептала Миранда. Он не ответил. Достал из-под стола большую спортивную сумку, вытащил из нее моток веревки, затем еще один, а последним — кляп, точно такой же, каким заткнул рот Джейкобу. Миранда шарахнулась в сторону, вросла спиной и плечами в кресло. «Ша-ша-ша!» Маттиа положил все это на стол, выставив вперед пустые ладони. Миранда содрогнулась. Уловка была такой, будто он ловил бездомную собаку. «Ну же, Нина, что ты? Не бойся. Разве я сделал тебе больно тогда, Она молчала, в панике глядя на веревку, на кляп, на Джейкоба, на Маттиа, на веревку снова. Джейкоб, избитый и окровавленный, едва шевельнулся там, на полу, и Миранда слабо взмолилась. «Пожалуйста, не нужно. Пожалуйста, отпусти нас. Я клянусь, никто ничего никому не скажет. Мы не скажем. Пожалуйста». На мягком лице у Маттиа заиграли желваки. Он опустил взгляд, заметался им по полу и по своим ботинкам. «Умоляю тебя». Ей показалось, он немного задумался, и мольба стала горячее. Она вся сжалась, не отрывая глаз от Джейкоба. «Что он такое, этот Маттиа Кастас, если сотворил с Джейм, и Линдой, и Керсти, и всеми остальными это?» Вдруг он из-под лобья обжег ее злым взглядом. «Хочешь, чтобы тебе было больно, как ему, Миранда?» Он отступил чуть в бок, чтобы она получше поглядела на Джея. Тот задыхался на паркете, буравя ботинки Маттиа глазами. Миранда покачала головой. По щеке скатилась слеза, непроизвольно, хотя она не хотела плакать, особенно перед этим ублюдком. Все в Макте вскипело и поднялось до самого горла, опалило небо. Он готов был размозжить голову этому мальчишке, потому что Миранда смотрела на него и плакала. Он отучит ее от этого. Она не смеет сочувствовать Джейкобу. Она не смеет любить Джейкоба. Не смеет любить кого-либо, кроме него. Пока она не знает, но скоро все изменится. Маттиа сухо улыбнулся. «Если ты не хочешь, чтобы было больно, будь умницей. Встань и дай мне связать тебя». Слова долетали, как в вакууме, почти пустым, беззвучным значением. Миранда замешкалась. «Живо». Последнее было сказано резко и отрывисто, и Миранда вздрогнула и действительно встала. Маттиа опустил взгляд, затем поднял его снова, уже виноватый. «Мне стыдно, что пришлось повысить на тебя голос, милая, но это было необходимо. Отвернись». Она послушалась. Руки дрожали, будто она стояла спиной к хищнику, запертая с ним в одной клетке. Маттиа бесшумно подошел сзади, коснулся ее плеч руками. Под тонкой рубашкой чувствовалось, какой холодной была кожа, и он бережно растер ее. Это не помогло. Миранда вздрогнула, боясь теперь даже вздохнуть. То, что она приняла за секунду слабости, было точкой его кипения. Теперь она это видела и испугалась, что было бы, не возьми он себя в руки. «Я тебя свяжу», — пробормотал он, наклонившись к ее уху так близко, что коснулся мочки губами. «Вставлю в рот кляп и положу вот сюда, где стол, на ковер. Боже, она прекрасно пахнет». Он хотел связать ее и взять на столе или на полу, но пока было нельзя. Дело превыше всего, даже превыше нее. Не думай, что сможешь освободиться. Никто пока что не смог. Если попытаешься сделать какую-нибудь глупость, любую, я об этом узнаю и накажу тебя. Он замолчал, и Миранда слушала только его дыхание на коже. Затем добавил, поверь, что до этого меня лучше не доводить. Она застыла, как каменная, боясь даже шелохнуться. Маттиа медленно, вымученно моргнул. «Кивни, если будешь послушной». И она, конечно, кивнула. Маттиа усмехнулся, положил руку ей на горло, не сильно сжал, но дыхание у Миранды перехватило. Он коснулся губами ее затылка, густой копны волнистых волос, и шепнул. «Моя умница, моя умница». Шумно втянув воздух ноздрями, он убрал руку с горла, обхватил ее плечи длинными смуглыми пальцами, совсем темными на фоне кремовой рубашки, и прильнул к Миранде грудью, встал ближе и плотнее. Поясницей она ощутила пряжку ремня, выпуклую молнию джинсов, спиной, мощную плотную грудь. Миранда молча проглотила еще одну слезу. «Если ты готова, скажи». Она не могла быть готовой к этому. Не могла, и все тут. Она не понимала, за что это происходит именно с ней, почему он так поступает с ними и мучает именно их. Но что-то всплыло из глубины подсознания, что-то потревожило в памяти и прозвучало так, словно в другое ухо ей нашептывал совсем другой голос, и он принадлежал матери. Маттиа Кастас, маньяк, серийный убийца, возможно, как Зодиак, о котором она читала на днях в подшивках старых местных газет. Давно еще Миранда слышала от матери, что любой серийник начинает не с мотива, он начинает с фантазии. Эта фантазия может быть разной. Глубинная жажда сексуального удовлетворения, контроль над жертвой, желание грубо отыметь, наказывать и карать, а может, быть наказанным самому. Убийцы – не сверхлюди, не боги, не метасущности. Они обычные злые ублюдки, и более того, неудачники. В обычной жизни у них ничего не складывается. Они хотели бы стать желанными и успешными, хотели бы, чтобы их любили, но им это получить не суждено. Как больные хищные особи, атакующие стадо, они бешено уничтожают всех, кого приметит, не потому, что сильны, а потому, что слабы. Но даже повторив это дважды про себя, пока Маттиа вязал узлы, Миранда не поверила в то, что твердили в умных книгах умные люди. Маттиа велел ей лечь на пол, связал руки за спиной, перекинул веревку через шею и повел вниз. Миранда беспокойно дернулась, когда он слегка задрал ей юбку, коснувшись бедер ладонями и задержавшись на них. «Тихо, милая, тихо», — пробормотал он и туго стянул веревку через все туловище к промежности, так, что она впилась в половые губы и вдавила трусы между ягодиц. Миранда коротко всхлипнула, и взгляд у Маттиа покрыла теплой поволокой, а затем он накрепко зафиксировал Миранды запястья и лодыжки вместе, заставив ее прогнуться. «Теперь главное — уйти от нее», немедленно уйти и закончить пару дел, иначе он вряд ли сможет с собой совладать. Вот так, он навис над Мирандой, встав на колени так, что она оказалась между его ног. Ширинка брюк почти касалась ее лопатки. Маттиа медленно улыбнулся. Он осторожно вложил ей в рот кляп, и она больно стукнулась о шарик зубами. Затем Маттиа зазвенел пряжкой за ее затылком. Когда дело было сделано, лег грудью ей на плечи и положил локти по обе стороны от нее, накрыв своим телом и тенью. «Я не уйду надолго», — обещал он, — «и не буду слишком далеко». Он коротко поцеловал Миранду за ухом. Губы его были сухими, кожа — гладкая и жаркой. Он ни по одному параметру не был неприятен физически, но Миранда едва не сблевала. И когда Маттиа встал и вышел за дверь, заперев ее на ключ, из глаз Миранды брызнули слезы, потому что она попала в огромные неприятности. «Мередит», сука, молчала. Маттиа дернул правым веком. Слабый тик начинался, когда его заставляли ждать, а он ждать не хотел, или когда такие твари, как она, пытались ему перечить. Он стоял напротив двери, набыченный, ноги на ширине плеч, яростный, но попытался взять себя в руки и мыслить здраво, тут же расслабляясь всем телом, намеренно. Девчонка его просто боится. Он убийца, он до усрачки ее напугал. Нужно попробовать поговорить с ней по-другому. Улыбнувшись, так жутко, что губы растянулись почти в оскал, Маттиа придал голосу обаяние. «Мередит, все кончено, все в порядке. Это служба охраны. Тот ублюдок, что сюда проник, пойман». Она все еще молчала, тянула с ответом. Выжидала, сука тупая. Маттиа был взбешен, но продолжил. «Он там, в холле. Его му не повязал, жахнули шокером придурка. Мередит, постучал снова. Пожалуйста, открой. Будь у него больше времени, он бы убедил ее. Он в это верил». Маттиа мог лгать дьяволу в лицо, и тот ничего бы не понял, но времени почти не оставалось. «Мередит», в голосе появилась сталь, он постучал уже сильнее. «Открой мне». У него от промежности до груди все горело, будто кто-то поджег его ради шутки. Все внутренности пылали, кровь была раскаленным огнем, мускулы набрякли, по бедрам разливалась давно потерянная истома, позвоночник был, что оголенный нерв. «Я досчитаю до трех», — с холодной яростью сказал он, — «и поволоку тебя за волосы». За дверью закопошились. Сначала Маттиа подумал, она образумилась и хочет открыть дверь. Затем услышал, что она волочет что-то тяжелое, чтобы ее подпереть, и разозлился. Три. Он выбил дверь ногой, мощно ударив выше замка, и ощетинился, глядя на Мередит. Та застыла в паре шагах от него, в помятой форме, заплаканная, с растрепанными волосами. Чем-то в темноте она была похожа на Миранду, но слабо, как плохо сделанная поддельная кукла, жалко копирующая оригинал. Это выбесило его еще больше. Прежде, чем она бросилась закрывать дверь снова, Маттиа вошел и хорошенько врезал ей. Тот удар мог бы вывести из строя мужчину. Мередит вскрикнула и упала к его ногам, растерянно приоткрыв рот, из которого по подбородку потекла кровь, а вместе с ней – осколки зубов. «Встань!» Она не послушалась сразу, и Маттиа пнул ее ботинком в лицо. Она была для него не человеком, а так, особью, пустым местом, нулем. Но вдобавок к этому, стояла между ним и Мирандой, потому что артачилась. Он пнул ее еще раз, теперь в грудь, и она завыла, скорчившись от боли. «Заткнись», — спокойно сказал он, — «и вставай». Она рыдала и все утирала кровь с лица. Маттиа мог бы легко поднять ее за шкирку за полсекунды, но не делал этого. Принципиально. Она сама должна была подняться на ноги. «Хочешь, чтобы я забил тебя до смерти здесь?» «Хорошо». Он пнул еще раз, угодив теперь в живот. Мередит от боли и ужаса обездвижила. Она всхлипнула и обвила себя руками, скрючившись, но через несколько секунд тело подало другой сигнал, и она попыталась уползти от Маттиа. Он толкнул ее навзничь носком ботинка и наступил на грудь подошвой. «Ты, маленькая, злая, сука», — сказал он равнодушно. «Ты думаешь, я не знаю о том, что ты сделала, сука? Ты думаешь, никто не в курсе твоего секрета, сука? Или что наказания не будет, сука?» Он наступил сильнее, и Мередит заплакала, обхватив пальцами его лодыжку. Он рывком стряхнул их носком ботинка и размашисто ударил ее в подбородок, слушая, как она воет и катается от боли по полу. Маттиа поглядел на нее сверху вниз. «Встань!» Он убрал ботинок, хотя хотел проломить им грудную клетку Мередит и сделать из ее лица кровавое месиво. Однако у него были большие планы на эту сучку. Даже по плечам мурашки были, как ловко судьба все подготовила. Маттиа подал ей руку, и Мередит, полумертвая от ужаса, взялась за нее. Маттиа рывком поднял ее и вдруг обнял за плечи, почти ласково, будто не бил по лицу ногами минуту назад. «Пойдем, дорогуша», — сказал он и отвел ее окровавленные пряди от багрового разбитого лица. «Тебя уже ждут друзья». Что же ты, не заставляя их ждать еще дольше? Мередит заломила руки, сжалась. Она не пыталась сопротивляться и бежать, только тихо, очень тихо плакала. Маттиа взглянул на нее и прижал к себе, погладив плечо рукой. «Ну что ты, не рыдай, детка». Она крупно дрожала, он это чувствовал. «Все самое тяжелое позади, дальше будет легче. Когда знаешь, что деваться некуда и то, что будет дальше, неизбежно, всегда становится легче». «Я знаю». Мередит вздрогнула и остановилась, когда увидела висельников, но Маттиа лишь рассмеялся. «Не бойся их, детка, они уже покойники. Какой смысл бояться их, если я жив?» У Миранды было около получаса, чтобы справиться с прерывистым дыханием, паникой и единственной мыслью, что будет дальше. Она не знала ответа на этот вопрос, но единственное, что могла, лежала ничком и только беспокойно смотрела на Линду. Видно лишь ее голову, и то лицо было повернуто в другую сторону, но Миранда надеялась, что она жива, пока еще жива. Минуты тянулись вслед за минутами, и тело быстро начало ломить. Первыми были ступни, сводимые слабой судорогой. Затем заболели кисти рук. «Зачем я ему нужна?» — подумала Миранда и простонала, ворочая языком по черному шарику у себя во рту. «Зачем?» Она поерзала на месте, кое-как завозилась. «Бесполезно. От веревок было не освободиться, беспокойные мысли из головы не выкинуть», и она лежала, пока в мозгу не осталось пульсирующее. «Пусть это скорее кончится». Спустя бесконечность дверь открылась. В нее вошел Маттиа, и он был не один. «Гляди-ка, кто здесь?» «Вся компания в сборе». Миранда слабо подняла голову и тут же выдохнула в кляп, разглядев, кого он привел. Мередит. Подбородок и рубашка были в крови. Маттиа вел ее за локоть, и, когда отпустил, она так и осталась робко стоять возле него, переминаясь с ноги на ногу. Миранда расширила глаза. «Давай же, сделай что-нибудь. Ну давай, хотя бы попробуй». Без толку. Она словно оцепенела, послушно выжидая, что будет дальше. Миранда сощурилась. Она злилась на Мередит, но в глубине души понимала ее, ведь только что точно так же беспомощно ждала, пока Маттиа ее свяжет. Стараясь подавить в себе гнев, она перевела взгляд на него. Он подмигнул ей в ответ. «Я про тебя не забыл», — тон был шутливым. «Но сейчас надо разобраться кое с чем. Мередит мне поможет, верно?» Та замешкалась, нервно облизнула отекшую губу. «Я спросил, верно?» Веселость из голоса никуда не ушла, однако стала острой, как битое стекло. Мередит поспешно кивнула. «Отлично. Хочу прояснить один момент для себя, дорогуша. Поди-ка сюда». Он сел на софу, где недавно медленно умирала Линда, и похлопал по обивке рядом с собой. Мередит осторожно опустилась на нее, с замиранием сердца глядя в холодные глаза человека напротив. «Я хочу только спросить, но отвечай честно, окей?» Мередит кивнула. Маттиа тоже кивнула и сложила у себя на колени руки в замок. «Отлично. Я видел в вашей комнате много общих фото с Мирандой и подумал, вы с ней, верно, хорошие подруги?» Сердце у Миранды зашлось от страха. Он был в их спальне еще, возможно, до того, как опоил снотворным, а может, после. Боже мой, пока она была в отключке, он шастал вокруг и все трогал, разглядывал. Миранду передернуло от гнева, страха и отвращения. В это же время Мередит утвердительно кивнула. Ее била крупная дрожь, которую она пыталась, как могла, унять. «Я сразу так и подумал. Вы с ней как двойняшки», — Маттиа расплылся в улыбке. «Со спины можно запросто перепутать одну с другой. Интересно, правда? А тебе было не обидно, что она так похожа на тебя? И более того, что она лучше тебя?» Мередит непонимающе вздрогнула. Маттиа лишь покачал головой. «Подожди, Дорадо 23, золотце, исп. Я поясню. Не могу же я просто так разбрасываться такими словами. Посуди сама, она учится лучше твоего. Судя по парочке сообщений, которые я прочитал, прости, она не такая мразотная дочь, как ты. Что скажешь, М?» Мередит потемнела лицом. Маттиа хмыкнул. «Во всяком случае, она бы не спала со своим отчимом». Мередит остолбенела, нервно облизнула губы. Кто-то замычал там, в другом конце кабинета. Миранда сразу сообразила. «Это Джейкоб». Маттиа помахал ему рукой. «Кстати, твой парень был сначала ее парнем. Считаешь, хреновое доказательство? Ладно, согласен. Этот мальчик вовсе ни на что не годен». Он убрал волосы от лица Мередит, почти нежно погладил костяшками пальцы в щеку. Мередит, кажется, прекратила дышать, испуганно глядя на Маттиа. «Но, полагаю, куда важнее то, что сделаю с вами я. Потому что сейчас только от меня зависит, что будет дальше. Увы, он холодно улыбнулся. Ни ты, ни кто другой из вас, кроме нее, мне не нужен. Это уже кое-что посерьезнее. Да, это вам не кошачья возня за половозрелого мальчика, верно? Он бросил короткий взгляд на Джейкоба и поднялся. Сиди здесь, пошевелишься. Маттиа не договорил, но Мередит это и не нужно было. Он коснулся ее подбородка, придирчиво повернул голову вправо, затем, влево, пристально посмотрел. Но ты и впрямь на нее очень похожа. А теперь, руки. Из кармана брюк он достал пластиковые наручники-стяжки и закрепил их на запястьях. Мередит стиснула зубы. Ремешки больно впились в кожу. Маттиа присел на корточки и точно так же стянул Мередит ноги. Теперь все в сборе, спокойно сказал он и встал. И можно начинать, я уже чертовски задолбался. Слишком много хожу, слишком много говорю. Он стремительно подошел к Керсти и поднял ее голову за волосы. От боли она закричала, дернулась всем телом, рванула затекшие мышцы из веревок. Бороться было бесполезно, последние секунды жизни стали самыми страшными. Маттиа крепко обхватил ее череп. Миранда видела, как Керсти пытается сделать хотя бы что-то. «Пусти меня, ублюдок, пусти!» — взвизгнула она. Маттиа лишь поморщился и присел на колено, сжав пальцы. «Немедленно пусть!» Мгновение, и с громким коротким хрустом он свернул ей шею. В кабинете воцарилась звенящая тишина. Только Миранда всхлипнула, тут же испуганно уткнувшись лбом в половицы. Маттиа отпустил голову Керсти, и она с гулким стуком упала на пол. Тело странно обмякло. Керсти была мертва. Даже полегчало, пробормотал Маттиа и дернул плечом. В глазах его появился странный горячечный блеск, и он легко поднялся, отряхнув брюки. «Ну что, поглядим теперь на тебя, красавчик. Времени у меня все меньше. В темноте ехать опасно. Так что до ночи я должен управиться. Всем все ясно?» Улыбка слетела с его губ. «У вас есть по 5 минут на каждого. Прощайтесь, молитесь. Короче, ваше время пошло. Дальше, все». Миранда застыла. От его слов все внутри оборвалось. «Прощаться? Прощаться с жизнью?» Она надеялась, что он будет медлить, надеялась, что он начнет смаковать каждый свой шаг и непременно допустит где-нибудь ошибку. У них должно быть больше времени, так не может быть. Их жизни не должны закончиться настолько жутко. Маттиа пересек кабинет, покошачий мягко подошел к Джейкобу и носком ботинка повернул его лицо, все блестящее от пота. Пусть он был связан, но в глазах его было столько ненависти, что Маттиа лишь хмыкнул. «Почему он тебе нравится, М?» Маттиа спросил в никуда, но Миранда откуда-то знала. Адресовано было ей. По плечам пробежали мурашки. Она почувствовала, как дрожит от страха все тело. «Я надеюсь, ты давно с ним порвала». Он легко поднял Джейкоба с пола, так, словно тот был не тяжелее бесчувственной девушки. Взвалил его на плечо, хлопнул по ягодице и перехватил удобнее, игнорируя глухие стоны и яростные всхлипы Джейкоба. «Что ты хочешь с ним сделать?» Вдруг тихо спросила Труди Ричардс, едва ворочая распухшим языком. «Ублюдок». Маттиа прошел мимо нее, окинул долгим, задумчивым взглядом. Мышцы на руках вздулись, на виске пульсировала жилка. Миранда изогнулась, чтобы с мольбой поглядеть в последний раз на Джея, и встретилась с его беспомощным, полным злости взглядом. Он висел, как связанный подбитый олень, истекая кровью, и смотрел прямо в глаза Миранде. «У вас там, прямо перед окнами, есть поле для лакросса», — сказал Маттиа. «Чтобы косить это поле, вы приобрели большую самоходную газонокосилку с тягокомби, на бензине. Я залил полный бак, выкатил ее заранее из гаража, куда вы ставите рабочие тачки». Он внимательно заглянул в лицо Труди и остался доволен. Глаза у нее воспалились и стали кровавыми озерами. Вряд ли сейчас она что-то видела. «Я положу этого сосунка на газон, потом сяду на стегу. Она здоровенная, прокатится по нему, как по кочке». Джейкоб оглушительно замычал у него на плече и задергался с еще большей яростью. В его взгляде Миранда увидела панику. Это передалось и ей. «ННФ!» Простонала она в кляп, но все было без толку. Кто-то заплакал. Это была Мередит. Линда так и лежала молча и неподвижно, словно умерла. «Ты!» – прошептала Труди Ричардс среди какофонии испуганных голосов. «Будешь гореть!» Маттиа улыбнулся. Снова перехватил Джейкоба и потрепал его по ляжке, как пойманную на охоте добрую дичь. «Да», — кивнул он, — «и мне это даже нравится». Когда он вышел, Джейкоб привел в голос. Его еще долго было слышно по пустым коридорам. Миранде пришлось считать долго, до 295, прежде, чем рев не перестал, а потом до 370. Миранда считала, слушала, как тихо воет Мередит, и глотала слезы. Из носа тоже текло. Время шло так медленно, что она почти впала в ступор, но, когда снаружи заработала газонокосилка, Джейкоб закричал в полный голос, завопил, захлебнулся бессвязной мольбой, смешанной с бранью. Он перекрыл мощное тарахтение газонокосилки, которая сначала работала ровно, а потом вгрызлась во что-то лезвиями, будто нашла особо упрямый заросший участок газона. Крики стали невыносимыми, горловыми, влажными. Миранду била крупная дрожь. Она продолжила считать, в ужасе глядя на рисунок половицы перед собой, и считала до 2037, пока газонокосилка не смолкла, а Джейкоб не перестал кричать, только издал напоследок какое-то страшное бульканье, будто подавился. Мередит прерывисто, громко дышала. Миранда понимала, у нее началась паническая атака, вот и все. Труди, Ричардс и Линда были молчаливы. Керсти лежала на полу мертвой, удивленно глядя в бок открытыми стеклянными глазами. «Боже, пусть это наконец как-нибудь прекратится», — подумала Миранда. И Маттиа словно услышал ее. Когда он вошел в кабинет снова, то был настроен на то, чтобы покончить со всей этой канителью раз и навсегда. Сначала он освободил ее, он просто поднял ее с пола, затем положил прямо на большой дубовый стол, и начал развязывать, постепенно массируя то ступни, то пальцы, то кисти рук, то ляжки. Тихо что-то приговаривал. Миранда не помнила, что. Тело заглушило это, испытывая небывалое облегчение. Когда Маттиа убрал веревку между ее ног, она почувствовала, как все натерло и онемело там. Первым порывом было бежать, пусть он и оставил запястья связанными. Маттиа бросил веревку на пол, неожиданно бережно посадил Миранду так, чтобы ноги свисали со стола, и погладил ее по щекам. «Все окей?» — серьезно спросил он, разглядывая ее так пристально, словно был беспокойным папочкой, на чью дочку напали какие-то паскуды. Взгляд был очень беспокойным. «Сейчас или никогда», — вдруг подумала Миранда. Она резко толкнула его локтем в плечо, спрыгнула на пол, и... «Вау-вау, крошка!» Он подхватил ее, когда она завалилась на пол. Ноги занемели и не шли. Маттиа рассмеялся, прижав ее к груди и игнорируя, что Миранда разрыдалась в голос. «Ты такая прыткая, моя хорошая, такая смелая. Эти сучки даже не думали сделать ничего такого. Твоя подружка почти сдохла от страха. А ты не боишься меня, Миранда?» Она посмотрела сквозь него, уперлась взглядом в смуглую грудь, в майку, забрызганную кровью. Маттиа вздохнул и легко поднял ее под мышки, сел в кожаное директорское кресло и усадил Миранду себе на колени. «Вот так, ладно, ладно, не дергайся, ты все равно от меня не убежишь, а?» Он убрал волосы ей за спину, пригладил вихры у самого лица. «Но сможешь сделать кое-что полезное для своих друзей, поняла, крошка?» «Готова постараться для них?» Она растерянно посмотрела в бок и кивнула. Ей показалось, Линда слабо шевельнула ногой. Миранда сглотнула слюну, шмыгнула носом. Маттиа держал руку на ее бедре очень по-хозяйски, будто делал это не раз. Вторую руку уложил на подлокотник кресла. «Решай!» Миранда вздрогнула. Ее затылка что-то коснулось, холодное и тяжелое. Она услышала звук взводимого курка. Тогда сердце пропустило удар. «Что я должна сделать?» — прошептала она, задыхаясь от испуга. Он был в глазах, он тек по венам вместо крови и колол пальцы. Маттиа ухмыльнулся. «Все, что я захочу». Он коснулся галстука на ее груди. Небрежно потянул, развязал. Затем, передумав, оставил болтаться так, как было, но мягко скользнул пальцами под грязно-белую рубашку. «Пожалуйста, нет». В ту же секунду раздался выстрел, а затем истошный крик. Линда выгнулась дугой, пытаясь схватиться за простреленную ногу, но тело отказывалось слушаться. «Линда». Миранда Палм рванулась к ней, но Маттиа железным тоном осек. «Сидеть». И она села. «Положи руки мне на грудь». Миранда стала сначала белой, потом резко багровой. Стало тяжело дышать. Она понимала, что будет дальше, и замешкалась. Прозвучал второй выстрел. Труди Ричардс взвыла, когда пуля пробила ей плечо на вылет. Миранда опустила ладони, куда было велено, и испуганно сгорбилась. Маттиа проверял ее на вшивость. Поглядывал, на что она согласна, где у нее точка отсчета, когда большего добиться будет нельзя. Труди стонала там, за пределом поля зрения. Миранда смотрела точно на свои пальцы и на майку между ними. «Тихо», — повысил голос Маттиа и стал куда ласковее, когда обратился к Миранде. «Хорошо, милая, ты просто умница. Тебе не жмет руки, не больно?» Губы у нее задрожали, она подняла блестящий, полный слез взгляд на него. «Все, что могла», — выдавила в шепоте. «Я вас умоляю, отпустите меня». Он сузил глаза, с ее колена скользнул рукой на бедро, мягко отодвинув клетчатую юбку. Жест был таким легким, точно Маттиа тысячу раз проделывал это. Миранда не знала, что в его висках кровь стучала, как молот по наковальне. «Это невозможно», — сказал он. «Нет, невозможно. Ты теперь моя, моя и все. Ляг на меня». «Ну», — она неловко опустилась на локоть, уперев его в плотный твердый живот под собой. Затем, слабо подрагивая, легла щекой, как он сказал, на литое смуглое плечо, и прикрыла глаза. Вот так, он небрежно отбросил полу юбки в сторону, положил между ног руку. Миранда оторвала голову от его плеча, беспокойно поднявшись. «Я сказал», она не сдержалась, заплакала, снова взмолилась. К ней подключилась Мередит. Вместе они начали выть, и Маттиа стиснул челюсти так, что на его лице появился оскал. «Я сказал, ляг, мать твою». Он вытянул руку с пистолетом, намереваясь выстрелить снова, но Миранда вдруг схватила его за предплечье. «Нет, нет, нет, стой, погоди», и легла обратно. «Погоди, я все сделаю». Он скривился, наморщил нос, взгляд из-под лобья обжигал. «Я», она все всхлипывала. «Я поняла, что нельзя им». Когда он резко впился в ее губы, схватив рукой за подбородок и сжав его до боли, Миранда коротко взвизгнула. Первым желанием было оттолкнуть его, но он приставил к ее затылку пистолетное дуло и втиснул язык глубже. Миранда старалась не сопротивляться. Расслабив рот и слабо уперевшись Маттиа в грудь связанными руками, она пыталась мало-помалу отодвинуть его от себя, хотя разум кричал, что делать этого не следует. Губы у него были сухими, но язык был скользким и влажным, и он поглаживал и обвивал ее собственный язык, и проникал внутрь затяжными долгими толчками.